Глава 24. Мы беспрепятственно миновали охрану на воротах, немного попетляли по аллеям, дорожкам и вышли не к королевскому дворцу, как я предполагала, а к небольшому уютному особняку, расположенному чуть в стороне от других строений. Здесь даже свой собственный сад имелся, отделенный от парка высокой кованой оградой. В доме, пустом, на удивление тихом, сразу же поднялись на второй этаж в просторную светлую гостиную. Я с любопытством огляделась. Так вот, где обитали светлейшие новобрачные. Интересно, мне теперь выделят спальню Алианны? Мысль эта неприятно кольнула, и Рейнард, будто отвечая на невысказанный вопрос, произнес: «Я всегда здесь останавливаюсь, когда приезжаю в Плев. В этот раз Его Величество попросил меня занять дворцовые покои на время отбора. Теперь я решил снова сюда перебраться и прислугу сменил полностью. Думаю, здесь нам будет удобнее». Я пересекла гостиную, опустилась на диван, но сидеть не смогла. Не помню, когда я в последний раз так сильно нервничала. Быстро поднялась и отошла к окну, стоять все-таки было легче. «Сменил прислугу? А как ты это объяснил?» «Никак», — светлейший невозмутимо пожал плечами. «Приказал, и все». «Приказал». «Да уж, инквизитор, драк и племянник короля имеют полное право ни перед кем не отчитываться». «Тем более отбор все равно уже закончился», — продолжал лорд, каким-то немыслимым образом оказываясь возле меня. «Только что стоял у двери на другом конце комнаты, и раз — уже рядом». «И кто победил?» «Не то чтобы меня так уж это интересовало, просто от его близости ноги стали ватными, а мысли в панике бросились в разные стороны». «Никто». Рейнард сделал последний шаг и начал распутывать завязки моего плаща, которые я так и не успела снять. Аккуратно, нарочито медленно. И вроде ничего особенного не делал, а атмосфера в комнате сразу сгустилась, и у меня дыхание перехватило от какой-то особой интимности этого действия. После истории со Стилсом эрлы прервали визит и покинули Вагуа. Рейнард словно и не замечал моего состояния. «Тхиирцы — своеобразный народ. Они считают, что предательство бросает тень не только на того, кто предал, но и на того, кого предали, тем более если это правитель. По их понятиям, он не имеет права ошибаться. Придется начинать переговоры сначала». Накидка соскользнула с моих плеч. Лорд подхватил ее, бросил на стул, не глядя. Все его внимание по-прежнему было сосредоточено на мне. «Ты голодна?» «Нет». «Желаешь отдохнуть?» Длинные чуткие пальцы скользнули по моей щеке, подбородку, шее, обжигая прикосновением. «Скоро придет новая горничная. Она полностью в твоем распоряжении». «Отдых? О каком отдыхе может идти речь, когда я готова умереть от неизвестности? Немедленно! Прямо сейчас, на этом месте!» «Я выспалась, наелась, напилась, нагулялась и отдохнула», — упрямо тряхнула головой. «Скажи, что ты планируешь делать дальше?» «Нам придется немного задержаться в Плефе. Надеюсь, на день-два, не больше». «А потом? Что будет потом? Как ты собираешься поступить со мной? Чего хочешь?» Выговорила и замерла в ожидании ответа. «Чего хочу?» — переспросил Рэй. Снова потянулся ко мне, но в последний момент отдернул ладонь, будто обжегся. «Чтобы ты стала моей. Навсегда. Каждой мыслью, взглядом, жестом, улыбкой, каждым своим вздохом и стоном моей. С того самого мгновения, как впервые поцеловал тебя во время венчания, хочу именно этого». «Это все чары. Притяжение пары». Я облизала внезапно пересохшие губы. Его откровенность сводила с ума, пьянила, кружила голову. «Притяжение? Может быть, не знаю. Драки давно забыли, что это такое влечение к истине. Но в одном я уверен точно. Имани не просто какая-то абстрактно предназначенная тебе пара. Чувства к ней нельзя навязать извне. Они рождаются в тебе самом. Обещанное Это женщина, которая созвучна с тобой, совпадает во всем. В эмоциях, мыслях, желаниях, стремлениях. Мы ведь с тобой очень похожи, Ника. Ты никогда об этом не задумывалась? Похоже. Вспомнила наши со Светлейшим беседы, то, как мы бродили по кустам в поисках улик. Мне ни с кем еще не было так интересно. Упрямый, азартный, настойчивый, ироничный, пытливый, несносный. А ведь мы и правда похожи. «У нас, говорят, найти свою вторую половину», — пробормотала в полголоса. «Да, у людей тоже есть пары. Просто вы можете искать их всю жизнь, ошибаться, а то и вовсе пройти мимо. А драконы узнают свою женщину сразу. Я почувствовал тебя, едва коснувшись там, в храме. И чувствовал потом, под каждой новой маской, под каждой личиной, хотя дракон еще только просыпался. А теперь, когда он вошел в силу, драконы, знаешь ли, большие собственники. И тут я со своим зверем полностью солидарен. Нам обоим нужна ты. Полностью. Без остатка». Он невесело усмехнулся и все-таки коснулся моего лица еще раз. Погладил по волосам, плечу, опустил руку. «Мои желания очевидны. А вот чего хочешь ты, Ника?» Я вдохнула поглубже и решительно произнесла: «Учиться хочу». В невозможно синих глазах отцветом далекого пожара мелькнуло удивление, огненная вспышка, заставившая сердце с силой удариться о ребра. И я затараторила, спеша закончить, прежде чем услышу «нет». «Знаю, по вашим традициям я твоя жена, да и по законам королевств, как выяснилось, тоже. А у мужчин Атроса не принято давать женам свободу выбора. Их посылают учиться только когда это выгодно. Семье, роду, и женщины не смеют противиться. Готова ли ты повиноваться супругу своему, всецело и беспрекословно, с этого мгновения и до конца жизни?» — процитировала с горечью. «У вас, Дракхов, все, наверное, еще строже. Но я из другого мира и не смогу так жить. Задохнусь. Я у себя дома училась, и здесь хочу того же — учиться, заниматься делом, которое нравится». «И кем же ты хочешь быть?» — поинтересовался инквизитор. Улыбнулся чуть заметно уголком губ, рассматривая меня. «А у меня есть выбор. Целителем. Это мой второй дар. Я уже и школу нашла, поступать собралась». В комнате повисла тишина, а потом Светлейший рассмеялся. Не зло или насмешливо, нет. Мягко, тепло. Необычное желание. Не представляю, радоваться мне этому или огорчаться. Но в одном уверен точно, с тобой не соскучишься, — произнес он наконец. Другая бы обязательно воспользовалась случаем. Новый дом попросила. Побольше. Драгоценностей, денег. А ты? Не устаю поражаться тому, какая удивительная имани мне досталась. «Но не такая уж и удивительная», — фыркнула я. «Украшения мне тоже нравятся, как и любой женщине. Но учиться хочется больше. А денег у меня и своих достаточно. На полный курс обучения хватит, еще останется. Ради этого и работала». «Еще и хозяйственная. Заботливо бережет состояние мужа. Сама задумала, сама все спланировала и заработала тоже сама. А я ж говорю, мы с тобой очень похожи. Истинная моя». Улыбка Рейнарда стала шире, и в душе моей затеплилась почти угаснувшая надежда. «Ты согласен?» «А почему я должен противиться?» «Ты же сам говорил, что драконы — собственники, и я помню, как ты рыкнул на целителя, когда тот мне помощь предложил, чуть не испепелил его взглядом. И обе, горничная в твоем доме, говорила, что вы жен запираете и никому не показываете, по крайней мере, сразу после венчания. Я была уверена, что ты откажешь». «Но все равно решила сказать, чего хочешь?» Я кивнула. «И не отступишь, не сдашься? Будешь стоять до конца?» Снова кивнула и отвела взгляд. «Не надо отворачиваться, Ника». Рей так и продолжал выговаривать мое имя, немного странно, по слогам. почти как ворон в ту памятную ночь в гильдии после дела Ярвудов. Но у Рейнарда это получалось нежнее, интимнее. «Посмотри на меня!» Заглянула в его глаза. Показалось, что я тону, погружаясь все глубже и глубже в эти темно-синие омуты. «Да, нам тяжело отпускать от себя своих женщин, особенно первое время. И там, в доме чернокнижника, я плохо себя контролировал. Все получилось слишком быстро, неожиданно и для меня, и для дракона. Он ошалел от оборота, от свободы, от близости пары, пытался закрыть тебя ото всех, разорвать любого, кто приблизится. В каждом видел соперника. Со зверем нелегко справиться, но я сильнее. И в нашей с ним паре я главный. Только так, не иначе». Он на секунду стиснул кулаки. «Я не стану воевать с тобой, пытаться сломать, подчинить. Никогда. Что бы ни случилось», — продолжил он тихо, но твердо, словно клятву давал. «И не собираюсь вставать между тобой и твоей мечтой. Хочешь учиться, что ж, у тебя будет такая возможность. В Ситхаите. Но ты моя жена, Никка. Моя Имани». Светлейший не дал себя перебить, и тон его изменился. Стал жестче, упрямее. «Я не могу. Не имею права остаться в королевствах. Теперь тем более. Мой статус изменился, появились новые обязанности. Меня уже ждут дома. Я обязан вернуться, чем скорее, тем лучше. И я не оставлю тебя здесь одну, без защиты. Да и дракон не позволит. И чужой браслет ты больше не наденешь, только мой. Не назовешь чужого мужчину родственником, даже фиктивно. Я заберу тебя в Ситхаит. Это не обсуждается. Но там ты вольна делать все, что пожелаешь». «Все?» — переспросила растерянно. «Да. Даже...» Он помедлил, резко сглотнул, но голос его по-прежнему звучал уверенно. «Жить отдельно, если пожелаешь. Мы начали наше общение со свадьбы и уже месяц как женаты, но до сих пор по-настоящему не знакомы. И если тебе нужно время, я готов ждать. Хотя, честно скажу, мы с драконом не отличаемся большим терпением». Мужчина усмехнулся, и в потемневших глазах с мгновенно вытянувшимся зрачком ярко вспыхнули жадные багровые огоньки. «Что касается учебы, дракхи не запрещают и никогда не запрещали своим женщинам учиться. Но сами женщины очень редко пользуются этой возможностью. Жены, привезенные из королевств, воспитаны во всем полагаться на мнение мужа, а наши девушки, их мало, и они слишком избалованы. В любом случае, те и другие предпочитают беззаботную жизнь в роскоши и праздности. Но мы никого не держим ни в заперти, ни в золотых клетках. Наши брачные законы и традиции отличаются от принятых в королевствах, хоть мы и предпочитаем этого не афишировать». Закончил Рейнард, и я захлебнулась от обрушившейся на меня бури эмоций. Облегчение, радость, сомнение, злость. Вот что я сейчас чувствовала. Да, именно злость на идиотскую скрытность дракхов, из-за которой я столько времени потеряла, уверенная, что в этом мире везде живут одинаково. Впрочем, я до сих пор не до конца верила, пока не увижу все собственными глазами. «Да и вообще, ты собираешься увести меня в Ситхаит? А как обстоят у вас дела с метаморфами, иномирянами? Гонения на них тоже выдумки? Вы их не ловите, не уничтожаете? Их магия не запретна? А куда они в таком случае исчезают? Я получу право жить в своем облике, носить собственное имя или до конца дней так и останусь Элианной, дочерью графа Ярвуда? И что будет с ней самой? У нее достаточно грехов, но она не метаморф и не должна отвечать за то, чего не делала. Кажется, достаточно вопросов. Для начала». Я выдохнула, тряхнула головой, отбрасывая упавшую на лицо прядь, и попросила, потребовала: «Скажи мне правду. Пожалуйста». Но ответить Рейнард не успел. В коридоре рассыпалась тревожная дробь шагов, чтобы через несколько мгновений смениться стуком в дверь. «Светлейший лорд!» На пороге замер незнакомый мне офицер в форме сотрудника инквизиторского спецназа. «Простите, но вы приказали немедленно докладывать, если появятся новости. Портниха ее светлости просит о немедленной встрече». Быстрый взгляд в мою сторону. «Говорит, леди Нейт ее вызывала. Какой-то срочный и очень важный заказ». Я была уверена, что инквизитор отмахнется, скажет что-то вроде «Какая портниха? Не видишь, мы заняты. У нас сейчас нет на нее времени. Передай, что леди Нейт велела прийти в другой день, завтра. Нет, послезавтра». А Рейнард вместо этого вдруг нахмурился, спросил отрывисто. «Где она?» «У восточных ворот. Только что подъехала». «И, разумеется, ничуть не сомневается, что леди Нейт ее примет», — хмыкнул светлейший. «Судя по тому, как спокойно она держится, абсолютно уверена в положительном ответе», — подтвердил подчиненный. «Хорошо, Борс. Подожди за дверью». Офицер вышел, а инквизитор прошелся из угла в угол, замер у окна, и в комнате повисла тишина. Мужчина напряженно о чем-то думал, постукивая пальцами по подоконнику и словно забыв обо мне. Только я о нем не забыла, и анализировать тоже умела, сопоставлять, строить предположения. «Рейнард», — медленно подошла сзади, остановилась за его спиной. «Что происходит? Кто эта женщина? Она ведь не просто портниха, верно? Иначе ты бы отправил ее назад, и все. Что с ней не так?» Честно говоря, я почти не надеялась на объяснение. Привыкла, что мужчины Атроса с женщинами свои дела обсуждают очень редко. Но светлейший ответил: «Мы считаем, что госпожа Верк связана с Говардом Крейгом и время от времени исполняет его поручения. Скорее всего, именно она помогала чернокнижнику общаться с моей... с Элианной». Ну, как я и предполагала. Королевская модистка, регулярно посещающая дворец, бегающая то к одной даме, то к другой. Кто заподозрит ее в злом умысле? А мастерские и ателье у портнихи, между прочим, в городе. Она ежедневно туда возвращается. Идеальный связной. «Скорее всего? Значит, точно вы не знаете?» «Нет, не знаем», — развернулся ко мне мрачный Рейнард. «А Алианна что говорит? Ты ведь ее допрашивал?» «Пытался». Лицо Рея потемнело еще больше. «К сожалению, бесполезно. В ее сознание внедрены определенные строгие и четкие запреты. Добровольно Алианна ничего не скажет. А если попробуем пробиться, не факт, что она выживет». «Это сделал Крейг?» «Да. Сработал грубо, жестоко, но надежно. Гванур Валхаррис. Слышала о таком?» «Формула полного подчинения», — прошептала я в ужасе, мгновенно вспомнив один из уроков крысы. «Чисто теоретических, разумеется». «Именно», — мрачно подтвердил Рейнард. «Запрещенное черномагическое заклятие делает из мыслящего существа послушную марионетку, а главное, настолько быстро и бесследно внедряется, что уже через несколько дней увидеть тонкую темную вязь, распознать ее, поймать вектор силы практически невозможно». «Даже инквизиторам?» «К сожалению или к счастью, мы не боги. Гванур Валхаррис можно наложить лишь на того, кто сам этого желает, поэтому заклинание почти мгновенно сливается с носителем, с его душой, сознанием и аурой. Человек сам жаждет подчиниться, просит об этом». Светлейший, стиснув зубы, с силой ударил кулаком в стену. «Заклятие подчинения можно обнаружить только с помощью специального глубокого сканирования, тяжелого и достаточно болезненного, мучительно болезненного. Мы не обращаемся к нему без достаточных на то оснований. У меня таких оснований не было». «Белла рассказала, что Крейг какое-то время преподавал в пансионе, где училась Элианна», — вставила я тихо. «Да, уже знаю. К сожалению, тогда он носил другое имя, и мы не сразу это выяснили». «Наверное, она влюбилась в него. Я откашлялась, потому что в горле вдруг застрял какой-то вязкий комок. Немного, как бывают влюблены юные девушки. А он этим воспользовался. Думаю, и в постель она с ним легла уже после того, как чернокнижник ее одурманил. Насколько я успела узнать Элианну, по своей воле она не стала бы рисковать ни репутацией, ни жизнью. Он не оставил ей выбора. Вспомнились резкие злые команды Говарда. «Ко мне! Немедленно! Я начинаю сердиться!» Он верил, что я — дочь графа Ярвуда, и ни секунды не сомневался, что послушная марионетка тут же бросится выполнять распоряжение. Бедная Алианна. У меня не было причин ей симпатизировать, но и неприязни к ней я больше не испытывала, только жалость. Разве можно ненавидеть куклу, лишенную собственной воли? А портниха? Она тоже под заклятием? Скорее всего. Крейг очень осторожен и не доверит свои тайны тому, кто в состоянии его предать. Значит, допрашивать ее бесполезно. Все равно ничего не скажет, вам не скажет. А вот Алианне... Ника. Алианне, который послал ее хозяин, сообщит все. Ника. Нет. Рейнард понял, что я задумал, раньше, чем об этом услышал. Схватил меня за плечи, тряхнул, произнес еще раз твердо и яростно: «Нет». «Да». Я не стала выворачиваться из рук мужчины и отступать. Наоборот, подалась вперед, ловя его взгляд. «Вам необходимо схватить чернокнижника, а ему что-то нужно от Алианны, причем настолько срочно, что он послал к ней госпожу Верк, хотя знает, что его сейчас везде ищут. Портниха будет говорить только с Алианной, и я могу ее стать, скопировать полностью, во всем, так что никто не заметит подмены. Это единственный выход, Рейнард». Мои ладони скользнули ему на грудь, сминая рубашку, и я упрямо повторила: «Единственный». «Светлая леди». Портниха склонилась в почтительном поклоне и тут же выпрямилась, окидывая гостиную цепким, подозрительным взглядом. Инквизитора, находившегося за стеной в соседней комнате, еще и закутанного в защитный кокон своей магии для надежности, она ни видеть, ни слышать, ни тем более чувствовать не могла. Тем не менее, я поспешила твердо заверить: «Мы одни, Берта, лорд Нейт у его величества, новая камеристка еще не пришла, а остальных слуг я отослала с поручениями. Никто не помешает нашему общению». Пауза и долгий взгляд, глаза в глаза. Перед госпожой Верк сейчас стояла Алианна, безупречная, идеальная. Я великолепно копировала чужие личины, внешность, манеры, жесты, интонацию, и обманула бы любого, уверенно, кроме дракона. Но портниха драконом не была. Она не была даже магом, ее провести не составило особого труда. И все же держалась женщина хмуро и настороженно. «Вы поменяли камеристку?» — пробормотала она с сомнением. «Да, это полезно. В моем положении». Я позволила себе холодно, немного высокомерно улыбнуться и после паузы многозначительно произнесла: «Давай поторопимся. Лорд в любое время может вернуться. Что он велел мне передать?» Конечно, я блефовала. Полной уверенности в том, что портниха явилась от Крейга, у меня не было. До этого мгновения. Но после выделенного интонацией «он» подбородок госпожи Верк чуть заметно дрогнул, зрачки расширились, и я поняла, что угадала. Стегнула ее властным: «Говори!» И губы женщины послушно разжались. «Лианна, девочка моя, я рад, что с тобой все в порядке». Голос портнихи изменился, стал низким, жестким, повелительным, неестественным. Передо мной по-прежнему стояла невысокая, чуть полноватая горожанка средних лет, а говорила уже не она, а ее кукловод, чернокнижник Говард Крейг. «Скоро мы будем вместе. Навсегда вместе, девочка, как я и обещал. Но прежде ты должна исполнить мое поручение. Сделай все в точности, как тебе скажут. Это очень важно. А потом я увезу тебя далеко-далеко отсюда, и мы больше никогда не расстанемся». Речь Берты, негромкая, монотонная, убаюкивала, вводила в транс. Необычное ощущение и очень странное. Хотя вместе с внешностью Алианны я скопировала ее ауру, а заклинание подчинения, помнится, настроено и на нее тоже. Что ж, большого вреда это мне не причинит, а легкий резонанс не помешает. Так лучше, убедительней. Я позволила мышцам лица расслабиться, глазам остекленеть и даже начала тихонько раскачиваться в такт настойчиво бьющемуся в висках монотонному ритму. Остановилась только когда посланница Говарда умолкла. Повисла тишина. Мне давали время и возможность проникнуться важностью приказа, а потом госпожа Верк улыбнулась. Судя по всему, вела я себя абсолютно правильно, так как надо и как от меня ожидали. Это окончательно убедило посланницу чернокнижника в том, что все в порядке. «Через 2 дня, в полдень, вы должны привести лорда Нейта в мою мастерскую на площади Рос, под любым предлогом». Теперь портниха говорила уже от своего имени, негромко, но очень четко произнося каждое слово. «Ровно в полдень. Запомните. Опаздывать ни в коем случае нельзя». Она быстрым движением достала из потайного кармана на поясе маленький флакон. «А утром, за несколько часов до выхода, сделайте так, чтобы ваш муж это выпил. Жидкость не имеет ни вкуса, ни запаха. Куда вы ее добавите, ваше дело». «Для него я с радостью сделаю все, что угодно, но...» Я горестно вздохнула. «Это будет непросто. Ты же знаешь, лорд Нейт Инквизитор и прекрасно чувствует магию». «Знаю. Здесь нет магии, только травы. Вернее, одна трава. Особенная, очень редкая и совершенно безвредная. Для всех, кроме драконов. Впрочем, их она тоже не убивает. Просто делает смирными и послушными». Госпожа Верк улыбнулась еще шире. Загадочно, торжествующе. «Не беспокойтесь, леди. Ваш супруг травку ни за что не распознает. Для этого у него слишком мало опыта. Пока. Лорда Нейта не учили быть драконом, а его зверь еще новорожденный». Мало опыта. Не распознает. Делает послушным. Эти слова тревожным набатом стучали и стучали в ушах, заставляя холодеть от ужаса и какого-то мерзкого предчувствия. С трудом скрывая волнение и нетерпение, я закончила разговор с портнихой, а как только она ушла, бросилась в соседнюю комнату. «Слышал?» — Рейнард кивнул. «Тогда ответь мне, что это такое?» Протянула ему бутылочку, которую все это время сжимала в кулаке так крепко и судорожно, что онемели пальцы. «Чем тебе это грозит, и что, олх побери, Крейг от тебя хочет?» «Не знаю». Светлейший задумчиво покрутил в пальцах злополучный флакон. Поднял на меня взгляд. «Но узнаю. Обязательно. У меня 2 дня, чтобы все выяснить». «Целых 2 дня. У меня примерно столько же, чтобы уговорить Рейнарда взять меня с собой, убедить, что моя помощь ему абсолютно необходима. Уверена, он не собирается вести меня в мастерскую. Придумает другой план, засаду, облаву, еще что-то, в крайнем случае отправится один и попадет в западню. Я это чувствую. Дракхи слишком самоуверены, привыкли, что на Атросе они самые могущественные маги, а, между прочим, неизвестно, какие еще хитрые приемы и травки против драконов имеются в арсенале Говарда Крейга, будь он неладен. Рей не хочет мной рисковать, а я не могу отпустить его одного. В конце концов, это мой дракон, только мой, и я не отдам его ни одному чернокнижнику этого проклятого мира. Пусть даже не надеется.